Конечно, они были немного сердиты от того, что им не дали ни единой возможности спасти мать. Если бы они всерьез полагали, что она может скончаться, то уж, наверное, предприняли бы что-то, способное этому воспрепятствовать. Вселенная вовсе не брезгует сделками, разного рода договоренностями. Нужно лишь заранее ставить ее в известность о них. Однако мать умерла, и тут уже ничего поделать было нельзя. Теперь мы с тобой сироты, как в книжке «Маленький Гельмут и Марлен», — сказала Таинта Лилит. «Ну, не совсем», — нахмурился Марко Каин. «У нас есть отец. Надолго ли его хватит? На вид он вполне здоров. Да я не об этом. Думаешь, теперь, когда матери нет, он бросит нас?» «Возможно», — сказала Таинта Лилит. «Наш дом единственный на острове», — возразил ей Марко Каин. «Он может переселиться к Гухинуи. Их он знает лучше, чем нас. И среди них наверняка есть женщины». Марко Каин с минуту обдумывал это, потом сказал: «Не о том мы с тобой говорим». За спинами их лежало на кровати, ожидая решения, тело матери. «Верно», — отозвалась Таинта Лилит. Самый важный вопрос состоял в том, какой ритуал приличествует матери. Речь ведь шла не просто о том, чтобы избавиться от ее тела, но и о том, чтобы почтить все то, из чего состоял ее дух. В конце концов, она же не мусор, который можно просто выбросить. «Нюхача мы с тобой закопали», — напомнил Марко Каин. «Нюхачом дети звали Наухелла, ездового пса, умершего 2 года назад. Близнецы зарыли его рядом с генератором в мягкую пышную землю, окружавшую трубы, по которым в дом подавалась горячая вода. Погребение сопровождалось сложной церемонией, в коей нашли себе место игрушки, куски сырого мяса и декламации стихов». «Нюхач был собакой», — ответила Таинта Лилит. «А наша мать не собака. Я и не говорю, что мы должны сделать то же самое, но мы можем похоронить ее вместе с вещами, которые она любила. Ей не понравилось бы, что мы закапываем ее вещи. Каждый раз, как мать отдавала нам что-то, она потом очень сердилась, если мы это пачкали. А разве она не в ящике будет лежать?» «Не знаю. Про ящик отец ничего не сказал. И помнишь, когда мы заговорили с ним о лисьей клетке, он ответил, что у него нет на такие глупости дерева». Марко Каин нахохлился, погрузясь в размышления. Языки за дверью все уже долакали, а сами собаки, тихо пощелкивая по полу когтистыми лапами, удалились. Звуки этого рода стали теперь слышнее из-за молчания матери, лежавшей за спинами близнецов. «Я думаю, — сказал наконец Марко Каин, — мать нужно будет похоронить в очень глубоком снегу. Тогда, если мы потом решим, что это неправильно, можно будет выкопать ее, и она еще не испортится». По какой-то причине Таинта Лилит снова заплакала. Брат обнял ее рукой за подрагивающие плечи. Кровать слегка сотрясалась, покачивая 3 своих бремени. «Ей не понравилось бы лежать в снегу», — всхлипывала Таинта Лилит. Марко Каин прикусил нижнюю губу, нахмурился. «Но ведь мертвецы ничего не чувствуют, так?» «Не чувствуют? Об этом написано в книге «Знания», я уверен». Они сходили за книгой «Знания», принесли ее в спальню матери, отыскали нужную страницу. И точно, на странице стояло: «Мертвецы ничего не чувствуют». И само это физическое действие, доставка сюда книги «Знания», независимо от того, что в ней было записано, немного подбодрило близнецов. Оно на минуту увело их из спальни матери, и по пути горе, скопившееся в их душах, улетучилось, подобно безвредным испарениям. Когда они возвратились назад, спальня показалась им более светлой, гостеприимной. Уна Фаренгейт лежала в точности там, где они ее оставили, и ничто в ней не переменилось, ни единый локон, ни единый отблеск света на зубах. Из чего с совершеннейшей непреложностью следовало, что дух ее отлетел, и потому дети почти забыли об ужасе, который внушало им покинутое матерью тело. Оно стало пустой оболочкой, в которой не было больше настоящей их матери, драгоценнейшим из ее достояний, оставленным детям как прощальный подарок. И сейчас близнецам предстояло решить, как лучше всего передать этот подарок Вселенной. Существовала же в конце-то концов возможность, что теперь, когда мать умерла, а ее прекрасное тело перешло в полное распоряжение детей, она проникнется к ним намного большим интересом. Бывшая при жизни столь сдержанной, она могла сейчас с тревогой следить за ними откуда-то сверху, желая удостовериться, что после кончины ее с ней не станут обращаться плохо, неуважительно. «И все-таки не хочется мне ее замораживать», — сказала Таинта Лилит, «даже если она этого не почувствует. Она наша мать, а не кусок баранины, который кладут в морозильник». Марк и Каин кивнул, соглашаясь, и тут же, всего мгновение спустя, насупился. В голову его постучалась новая мысль. «Возможно, нам следует съесть ее», — сказал он. «Ой, какие ты гадости говоришь», — воскликнула его сестра. «Да, потому что в ней может таиться сила», — рассудительно настаивал он. Таинта Лилит прикусила нижнюю губу, призадумалась. «Любую идею необходимо осмысливать всесторонне. Вселенная знает, что является наилучшим для каждого, хотя порой трудно бывает понять, каким путем надлежит подбираться к ее сокровенной сути». Набравшись храбрости, Таинта Лилит попыталась представить снисходительную улыбку Вселенной, наблюдающей за исполнением столь жуткого ритуала, и себя, приносящую в жертву все свои чувства, чтобы отважно исполнить его. «Да, несомненно. В мысли о том, что мать укроется в них, что тело ее не придется бросать на потребу стихий и паразитов, присутствовало мощное обаяние». «Она слишком большая», — наконец сказала Таинта Лилит. «Если бы можно было съесть ее как яблоко или половинку яблока, я бы попробовала. Мы могли бы съедать по кусочку и так до конца наших дней», — предложил брат. «Ничего больше не есть никогда. Это будет сильное слово, обращенное нами к Вселенной». «Глупости ты говоришь», — вздохнула Таинта Лилит. «Меня тошнить начинает. Подумай хоть о ее волосах». «С волосами можно поступить как-то иначе. Глупости». «Да, ты права». Совсем упавшие духом, они сидели на краешке кровати, и книга знания лежала закрытая на полу у их ног. «Ладно. Тогда что нам остается?» — спустя какое-то время спросила Таинта Лилит. «Самое лучшее», — ответил Марко Каин. «Это ты о чем?» — поинтересовалась Таинта Лилит. «Все».